Папа Ло. Солнце всходит и присаживается в небе на корточке, как будто ему некуда податься. Хотя всего 10 утра, жара уже вползает в дом. Сначала через кухню, которая ближе всего к выходу, затем в гостиную, с востока на запад. От кресла к креслу. Так что, когда я приседаю на тахту возле окна, то чуть не вскакиваю. Покоя так и нет. Священник на исповеди говорил, что человек вроде меня мира не знает и не узнает никогда. И я это принимаю. Но что-то насчет сегодня точит сердце по-особенному и имеет какое-то отношение к Джосси Уэйлсу. Через 2 недели выборы. И Джосси встречается с Питером Нессером и кубинцем, которого я не видел с января. Понятное дело, ЛПЯ нужна победа над страной, и ради нее они пойдут на все. Кажется, я знаю, что это значит. Джосси затевает что-то такое, на что им кажется, у меня не хватит сумасбродства. По-своему, они правы. За 76-й год случилось многое. Да, когда тот школяр наскочил на мою пулю, что-то произошло. Но сказать по правде, я просто уже давно устал от вкуса крови. Да он мне никогда и не нравился. Прошу не путать. Человека мне убить, расплюнуть. И еще больше наплевать, что его нет на свете. В некоторых частях города ребенка оставляют без надзора на улице, где он играет в клоачной жиже. А когда заболевание превращает его из младенца в сплошной вопящий, готовый лопнуть от раздутости живот, то ты не сразу, без особой спешки, тащишь его в клинику, в которой все равно яблоку негде упасть. И ребенок умирает, пока ты ждешь в очереди. Или же ты из жалости прикрываешь его с ночи подушкой и сидишь ждешь. Получается все едино, потому как смерть — самое лучшее, что ты мог для него сделать. До выборов всего 2 недели. И стрельба в городе гремит каждый день. Мы с Шота Шерифом оба заявляем, что хотим мира. Но достаточно бывает всего одного выстрела, будь то инфорсеры в испанском квартале или банда Уэнг Гэнг, которая, по ее словам, никакого хренного договора не подписывала. Достаточно всего одного выстрела. И даже если мира хотим мы, то человеку вроде Питера Нессера нужно, чтобы его партия победила, неважно как. Мне тоже неважно. Но откуда такой большой шум вокруг каких-то там мелких выборов в небольшой стране? Почему вдруг мы так резко взнадобились Америке? Дело тут наверняка не в территории и не в заявлении себя. Я думаю о Джосси, обо всех этих американцах, о Питере Нессере, думаю о Копенгагене, о 8 проулках, о Кингстоне, обо всей Ямайке и о мире. Размышляю и прикидываю. Это что ж за заявление такое должно быть, которое аукается на весь свет? Что собирается делать Джосси, я знаю. Меня встряхивает до костей, отчего грейпфрутовый сок выплескивается на руку и капает на пол. Стакан тоже падает, но задевает об ногу и не разбивается. А сок вытекает и расплывается по полу медленно, как кровь. «Господи Иисусе, папа, ты думаешь, мне на дню без этого хлопот мало?» Она нагибается с ведром и тряпкой, а я еще даже понять не успел, что такое произошло. «Иди-ка лучше наружу, да чем-нибудь займись», — говорит она. Я выхожу и радуюсь, что на мне только майка-сеточка. «Джосси, если пожар в доме на Оранж-стрит был заявлением недостаточно большим, то какое заявление они сейчас, возможно, готовят без меня? Такое, что аж Господь Бог опрокинул на меня грейпфрутовый сок. Нечто такое, в чем мне не место». Что может быть таким большим? Таким большим и таким темным, что даже папе Ло туда путь заказан. Что делать, я не знаю. Но ноги сами начинают идти к дому Джосси Уэйлса. Что-то при виде этого кубинца со слегка ебанутым именем, доктор Лав, нагоняет в голову тревожные мысли. Последний раз он был здесь в январе. Тогда они с Джосси Уэйлсом отправились в даунтаун рядом с территорией ННП, и взорвали возле бухты 4 машины, одну за другой. Кубинец сделал это просто из фанфаронства, и убит никто не был. Но это что-то посеяла в Джосси Уэйлсе какие-то семена. И семена эти все вызревают. Ноги у меня волочатся вперед, а голову влечет назад. Обратно к прошлому декабрю-январю и каждому месяцу вплоть до нынешнего. Порой смотришь на некоторые вещи, и они всего лишь некоторые вещи. А посмотришь на них под другим углом, и некоторые вещи складываются в одну большую, одну ужасную вещь. Ужасную тем более, что прежде ты эту совокупность никогда не складывал. Январь — месяц нашей последней встречи с Питером Нессером. Теперь он заезжает и встречается уже с Джосси Уэйлсом. Ко мне заходит лишь сказать, что готовится встреча с МВФ. Дескать, МВФ — это такая кодла больших людей из богатых стран по всему миру, которые решают, давать ли Ямайке денег, чтобы она вытащила себя за шкирку из ямы для пук-пуков. Именно так он, Питер Нессер, и говорит. Пук-пуки. Потому как по-прежнему думает, что замысловатые вещи для аборигенов из гетто надо упрощать, чтобы они въехали своими тупыми мозгами. Я был вот настолько от того, чтобы послать его подальше. Уж кто-кто, а я знаю даже разницу между словами «чванливый» и «говорливый», из которых каждая не описывает Нессера даже наполовину. Хоть речь ему из них составь. Питер Нессер тоже говорит, что если Майкл Мэнли убедит МВФ дать его стране денег, то он пустит их на то, чтобы страна вверглась во мрак коммунизма. Доктор Лав появился с тем, чтобы поведать всем о коммунизме. Как Фидель Кастро сверг великого вождя Батисту и запросто въехал в его дом, поубивав всех, кто за старый мир. О том, как Кастро разрушил все, что было при капитализме. Все школы, магазины. А стриптиз-клуб Тропикана оставил. Хотя, по слухам, командант все никак не может найти замену своему убитому сержантишке. Рассказывал кубинец про то, что скоро всех там возьмут под замок. Совсем как ННП при введенном чрезвычайном положении. Как он сам сидел в тюрьме, а вместе с ним сидели совсем невинные люди. Врачи, учителя, инженеры, которые, получается, были против коммунизма. Сажали там даже женщин и детей. Однажды его лучший друг попробовал сбежать через брешь в боковой стене, думая, что до дороги там сверху всего 10 футов. Но это оказался 50-футовый обрыв. А он все равно прыгнул, полагая, что промахнет мимо земли и упадет в море. В море он не приземлился. Вот люди, что Майкл Мэнли думает насадить на Ямайке, а МВФ дает ему на это деньги. МВФ — это сокращенно Мэнли виноват во всем, — сказал Питер Нессер. Едва народился январь, как мы взялись за работу. Американец приехал с багажником, полным всякой всячины, пользоваться которой нас должен научить кубинец. «Нам бы такое мучачос тогда в заливе свиней», — все приговаривал он. Когда я его повстречал, он уже знал Джосси, но у меня все не было времени об этом заикнуться. Оружие было совсем не как стволы, ввезенные сюда с 66-го по 72-й. Те надо было упирать в плечо, заряжать на один выстрел и стрелять. Наш лучший ствол мог завалить человека разве что прямым попаданием в сердце. А из базуки можно запросто обрушить стену. Я все-таки держусь за свою самозарядную М1. Джосси держится за свой старый обрез, но не говорит американцу, что у него давно припасен АК-47, хотя кубинец наверняка об этом догадывается. Кубинца мы отвозим подальше на запад, в мусорные земли, чтобы он там обучал молодежь. 5 января я веду бригаду на Джонстаун, а Джосси отправляется в Тренчтаун, где в свое время обитал певец. В Тренчтауне полагают, что это дает им неприкосновенность, но это не так. Усвойте это, милые и приличные люди. Год выборов знаменуется первыми уличными боями. Гетто всегда начеку, но Джонстаун спит, как будто не знает, что на дворе 76-й год, и всем нужно дремать с одним открытым глазом. Именно за эту их беспечность мне так и хочется их перестрелять. Мы на 5 машинах. Оно и к лучшему, так как ни у кого в Джонстауне нет такой машины, чтобы угнаться за мной. Времени на раздумья у нас нет, и мы просто врываемся, поливая все вокруг градом пуль, и пропарываем место на вылет. Позади грузовика у нас человек с базукой. Он целит в бар, но грузовик подскакивает на выбоине, и он в момент выстрела промахивается, попадая вместо бара в домишко с цинковой крышей. Дорога сотрясается. Я кричу, чтобы грузовик остановили и чтобы целиться с места, но слишком уж много времени уходит на перезарядку. Джонстаун приходит в себя и начинает отвечать огнем. Но стреляют по нам из простых шестизарядников и, судя по всему, из одного калаша. У нас оружие новей. Такое, которое может само находить и уничтожать цель. Оружие для таких, как Тони Паваротти, который неторопливо прицеливается и бьет, никогда не тратя патронов понапрасну. Я веду свою машину, и на коленях у меня моя М1. Я даю по тормозам и делаю выстрел по сгустку, убегающей от меня темноты. Сгусток темноты падает, но с правой стороны чистят пули, и, кажется, цепляют одного-двух наших, точно не знаю. Я кричу всем приготовиться к высадке, но сначала пусть бахнет базука. Наш дурень снова промахивается и попадает в автобусную остановку. Стекло и цинк взрываются снопом брызг и разлетаются шараша по всему осколками, прямо как торнадо по телевизору. Мы выскакиваем наружу. Джосси Уэллс отправляется в Тренчтаун вместе с доктором Лавом и еще одним человеком. Их всего трое. Я кричу, что это безумие отправляться таким малым числом. Но нынче времена у нас такие, что даже когда я кричу, Джосси Уэллс меня не слышит. Они отправляются на его белом Датсуне. Через день Джосси попадает в рубрику новостей. Его стараниями в Тренчтауне взрываются два двора многоквартирок, 7 домов, бар и магазин. Все они от пожара сгорают дотла. Мне звонит Питер Нессер и зачитывает по телефону заметку из «Нью-Йорк Таймс». В конце он отругивает меня за то, что я не хохочу так же громко, как он. Нессер вешает трубку, а я знаю, кому он позвонит следующему. Не упомню только, как и когда Джосси Уэйлсу поставили телефон. 6 января. Полиция отвязывается на Уэнг Гэнг, потому что та орудует в Уэнг Сэнге. Гетто тоже под ЛПЯ, но мы его не контролируем. Там у Ахнарей свои планы и графики. И взрывчатка. Двое из них знакомы с кубинцем, но знают его только под именем доктор Лав. И они там бахвалятся, что получают оружие напрямую из Америки. Мы на эти поползновения лишь качаем головами, поскольку их не контролируем, и есть опасения, что они могут вырасти и стать для нас проблемой покрупнее, чем Шота Шериф. Что до последнего, то мне представляется, что он, как и я, не спит ночами, изо всех сил вглядываясь в происходящее. 7 января 6 юнцов из наших обстреливают стройплощадку на проезде Маркуса Гарви и убивают 2 полицейских. Я узнаю об этом только потому, что слышу, как громко они пересмеиваются, когда на обратном пути проезжают мимо меня. Тут уж я теряю терпение. «Это кто, бомбоклад, послал вас устраивать стрельбу на стройке?» — спрашиваю я, а старший из юнцов начинает надо мной смеяться. Не успевает он досмеяться, как моя пуля прошивает ему правый глаз и вылетает из затылка. «Кто, спрашиваю, вас туда послал?» Повторяю я и навожу ствол на еще одного парнишку. И тут происходит такое, чего пером не описать. Позже я даже сделал камешком зарубку у себя на стволе. Вся остальная пацанва уставила свои пушки в меня. Я глазам своим не поверил. Стою и смотрю, а они смотрят на меня. Все это молча. И тут один из пацанов, что на меня таращится, падает наотмашь с пробитым черепом, из которого хлещет кровь. Остальные тут же кидают свои пушчонки и начинают реветь в голос, словно вдруг вспоминают, что им всем нет еще и 17. Я оборачиваюсь и вижу Тони Паваротти, смотрящего в прицел винтовки. А рядом с ним Джосси Уэйлса. Они без слов поворачиваются и уходят. В тот же день на ту же стройплощадку нападает Уэнг Гэнг и убивает еще 2 полицейских. А на завтра наше идиотское правительство издает новый закон. Все, при ком найдут ствол, получают пожизненный срок. Питер Нессер говорит, что надо посильнее надавить на районы ННП. И мы надавливаем. Надавливаем сильнее, чем есть силу Шота Шерифа без поддержки Бантин Бентона и тряпки. Тогда премьер-министр выступает с идеей, чтобы люди для охраны своих домов и улиц нанимали частную охрану. На это в телевизоре появляются люди вроде Питера Нессера и говорят: «Ямайцы, для описания таких мер у нас есть всего 2 слова. Тонтон Макуты. Вы это понимаете?» Нессер звонит мне за тем, чтобы зачитать какую-то статейку из американской газеты, название которой Wall Street Journal. «Ямайка не становится коммунистической. Она лишь становится банановой. Ха-ха-ха!» «Ну а ты чего не смеешься, старый крот? Смешно же! Ей-богу, бомбоклад, смешно!» Затем наступает 24 января. 17 человек гибнет от отравленной муки. 10 февраля. На дело выходят Джосси, доктор Лав и Тони Паваротти. В Джонстауне и Тренчтауне один за другим гремят взрывы. В этом же месяце Уэн Гэнг учиняет стрельбу на дискотеке в Дахани Парк и убивает 5, ранено 8. Март. Конкретный день не помню. Полиция замечает белый датсун Джосси Уэйлса и следует за ним до самого Копенгагена. Здесь она требует, чтобы водитель вышел, потому что автомобиль конфисковывается. На выручку Джосси вышел весь Копенгаген. Кто с камнем, кто с палкой, кто с бутылкой, кто еще с чем. И полицейские чуть не приняли смерть, как та блудница из Библии. Я помню две вещи. Чтобы спасти полицейских, приехал сам глава партии. А второе? Джосси в этот день стал вроде как народным героем. Милые, приличные люди. И все-таки я от вас кое-что утаиваю. Вы, небось, думаете, что кровь мне обрыдла после того, как я убил того старшеклассника? Возможно, да. Но только отчасти. И то, что я перестал пользовать свой ствол, еще не означает, что я возражаю против того, чтобы свой стал чаще использовать Джосси или же Тони Паваротти, который пуль на ветер не пускает никогда. Но этот кубинец, этот проклятый доктор Лав... 19 мая. Этой даты мне не забыть. Они с Джосси Уэйлсом отправляются к многоквартирке на Оранж Лейн, и все там вынюхивают, как крысы. Но на этот раз берут с собой и меня. Может, для того, чтобы я кое-что увидел, причем не только и не столько взрыв. Из снаряги у кубинца с собой лишь кусок какой-то белой замазки и моток провода. Во дворе он отыскивает газовый баллон и прилепляет ту замазку к нему. Замазка похожа на жвачку, и у меня мелькает мысль, что это еще за детские шалости. И почему Джосси Уэйлс радуется так, что подпрыгивает, как девчонка со скакалкой? Но тут кубинец говорит ему: «Ты взрываешь, а мы в укрытие». Затем он крепит к замазке две жилы провода, а остальной моток разматывает аж за забор. Со взрывом у дома целиком рушится стена. А то, что не рушится, факелом загорается от газа. У Джосси наготове ствол, чтобы любой, кто попытается спастись, получил пулю, а равные пожарники, если попытаются спасать погорельцев. Грохнуло так, что я невольно сорвался. Бежал. Опасаюсь, как бы после этого некоторые не стали на меня коситься, как на труса. За май, июнь и июль городу пришлось вынести много треволнений. Много перестрадали и братья, и сестры. Война в нашем Вавилоне перекинулась на испанский квартал. Полиция прознала секрет, хранимый так, что даже я сейчас говорю о нем впервые. У нас в Копенгагене была своя больница. Была на протяжении нескольких лет. ННП о ней не знала. Не знал и Шота Шериф. Он просто думал, что народ в Копенгагене крепок до неодолимости. Сказать по правде, больница наша снабжалась лучше, чем клиника для богачей в Мане. Не знаю, кто ее сдал, нашу больницу. Но фараоны выяснили насчет нее в июне. Они не знали, что раны там лечат лучше, чем любой доктор на Ямайке. Я до сих пор так и не знаю, кто выдал этот секрет. Но этому гаду лучше уповать, что я сыщу его раньше, чем Джосси Уэйлс. Я хотя бы дам ему 6 часов форы на то, чтобы бежать. На своих двоих. Но вот чего я не знал до той поры, пока мне задним числом не сообщила газета. В июне впервые за долгое время к нам как из ниоткуда нагрянула полиция и поволокла всех нас в тюрягу. К двери на стук подошла моя женщина. Но дверь уже распахнули пинком, а женщину саданули дубинкой по лицу. Я собирался сказать, кто это сделал, до завтра не доживет, но это только дало бы им повод открыть огонь. Они по нему за годы изголодались. Я только слышал, как дверь слетела с петель, а моя женщина завопила. Я выскочил из ванной, и тут увидел, что на меня уставлено 50 автоматных дул. «Каждый ствол здесь голодает по ганмену. Дай нам только повод, говноед!» — сказал один из непрошенных гостей. И тут я увидел, что это солдаты, а не полиция. Солдаты в пятнистом камуфляже и черных блестящих сапожках. Солдаты. Они ведут себя не так, будто мы преступники, а они блюстители закона. Они ведут себя так, будто идет война, а мы в ней враги. Они проходят по всем домам и дворам, заходят даже в клуб. Причина одна, точнее две. Примерно в то же время, как они находят в Копенгагене больницу, время они находят еще и две камеры, которые используют как тюрьму. Ганмены из Ремы, что держат передо мной отчет, похищают из восьми проулков двоих олухов и держат их там 9 часов, попутно поколачивая. И вот солдаты налетают на нас, выволакивают из домов. Кто-то из наших еще в одних трусах, другие вообще обмотаны только полотенцем. Лично я против камеры времени не возражаю. Есть где поучить уму-разуму мудаков от ННП. Опять же, прошу понять меня правильно. В этой стране, Джа, мне не нужно никаких шизмов и измов. Особенно, если речь идет о коммунизме. Не хочу я ни социализма, ни коммунизма, ни трибализма. Не хочу ничего, где восседает ННП. Но беда в том, что мы о планах полиции призвать на подмогу армейцев ничегошеньки не знали. И вот фараоны отволакивают нас в тюрьму и запирают на 3 суток. Время достаточное, чтобы завонять, зассать и засрать всю камеру выше крыши. В помещении всего 1 оконце. Я сижу возле него и не говорю ни слова. Ни Джоси, ни Ревуну, никому. А пока мы сидим в тюрьме, в садах Элизиума взрываются 2 бомбы. Доктор Лав, кто же еще?